А там снова висела дымящаяся звезда, как висела она и в ту ночь, когда я повстречался с Мотокусомой в Теотиуакане, и потом при встрече с той девушкой Кема Линали, и позже, когда я увидел белых пришельцев из Испании. Наши звездочеты не могли сойтись во мнении насчет того, одна ли эта комета, которая постоянно возвращается вновь и вновь, лишь слегка меняя форму, яркость и свое положение на небосводе, или же каждый раз появляется новая. Но так или иначе, со времени моего последнего путешествия на юг, какая-то дымящаяся звезда постоянно являлась в ночном небе, а потом исчезала. И так было целых 2 года. Всякий раз ее можно было наблюдать по ночам в течение месяца. Даже обычно невозмутимые звездочеты вынуждены были волей-неволей согласиться, что это знамение, ибо появление 3 комет за 3 года не поддается никакому иному объяснению. Чему-то хорошему ли, плохому ли предстояло случиться в этом мире, и этого стоило подождать? Приму ли я участие в предстоящих событиях или нет, но с уходом в иной мир я пока решил повременить. В те годы, помнится, происходили самые разные события, и всякий раз я гадал, не их ли предвещали дымящиеся звезды. Все эти происшествия были в том или ином отношении примечательны, а некоторые к тому же прискорбны. Однако ни одно из них не казалось значительным настолько, чтобы боги стали являть в связи с ними такие грозные знамения. Например, спустя всего несколько месяцев после того, как я вернулся со встречи с испанцами из Юлумиль-Куц, дошли вести о том, что таинственное заболевание, названное белыми людьми оспой, прокатилось по всему полуострову. Среди ксаю, цакатеков, тиче и прочих потомков майя умерли примерно 3 из каждых 10, в числе коих оказался мой старый знакомый, господин Мать Ахтуталь. А почти все выздоровевшие оказались обезображены оставшимися на всю жизнь отметинами на лицах. Надо сказать, что хоть я сомневался насчет происхождения пришельцев, но у него не было ни малейшей охоты подцепить неизвестное заболевание, независимо от того, послано богами или является обыкновенной заразой. В данном случае он действовал быстро и решительно, наложив полный запрет на всякую торговлю землями майя. Нашим почтека запретили ходить туда с караванами, а сторожевые посты на южной границе получили приказ заворачивать обратно людей и товары. Несколько месяцев весь сей мир жил в напряженном ожидании, но поветрие ограничилось землями невезучих майя, и тогда не затронуло другие народы. По прошествии еще нескольких месяцев Мотокусома прислал за мною гонца с повелением явиться во дворец, и я вновь призадумался, уж не значит ли это, что пророчество дымящихся звезд исполнилось? Но когда я в подобающем рубище просителя вошел в тронный зал, чтимый глашатый выглядел не испуганным или разгневанным, а скорее раздосадованным. Некоторые члены совета, находившиеся в зале, похоже, пребывали в недоумении, да и сам я был озадачен, услышав: «Этот сумасшедший называет себя Тлилектик Микстли». Тут я сообразил, что речь не обо мне, ибо говоривший при этом указывал на угрюмого незнакомца в поношенной одежде, которого крепко держали за локти 2 дворцовых стража. Я поднял свой кристалл, присмотрелся, а узнав этого человека, улыбнулся сначала ему, а потом Мотокус. «Да, его действительно зовут Тлилектик Микстли, мой господин. Темная туча, не такое уж редкое имя среди...» «Ты знаешь его?» — весьма недовольно прервал меня Мотокусома. «Может быть, это кто-то из твоих родственников?» «Это наш общий родственник, господин глашатый, и, возможно, он не уступает тебе в знатности». Вождь вспыхнул. «Ты осмеливаешься сравнивать меня с каким-то грязным, безмозглым нищим? Когда дворцовая стража задержала этого оборванца, он требовал аудиенции со мной. На том основании, что прибыл с визитом, как правитель к правителю, но только посмотри на него. Этот человек сумасшедший». «Нет, мой господин», — возразил я, — «там, откуда он родом, этот человек действительно равен тебе, за исключением того, что ацтеки не используют титул Юйтлатуани». «Что?» — удивился Мотокусома. «Это Тлатокапили, Тлилектик Микстли из Ацтлана. «Откуда?» — вскричал пораженный владыка. Я с улыбкой обернулся к своему тезке. «Значит, ты все-таки доставил сюда лунный камень?» Он сердито кивнул и сказал: «Я начинаю сожалеть об этом, но камень Койол-Шауки лежит там, на площади, и его караулят люди, которые с таким трудом в такую даль тащили, катили и волокли его».